Когда я просматриваю свои заметки о Шерлоке Холмсе, я нахожу так много интересных и необычных дел, что просто не знаю, о каком из них вам сегодня рассказать. Ах, да, простите меня, я забыл представиться. Доктор Джон Уотсон, отставной офицер военно-медицинской службы. Да-да, тот самый, друг и биограф знаменитого Шерлока Холмса. Вы все, конечно, знаете, что это был великий человек, многогранная натура. Так, например, Холмс превосходно играл на скрипке. Вечерами, положив скрипку на колени, он откидывался на спинку кресла, закрывал глаза и небрежно водил смычком по струнам. Иногда раздавались звучные, печальные аккорды, другой раз неслись звуки, в которых слышалось неистовое веселье. Очевидно, они соответствовали его настроению. Но то ли звуки рождали это настроение, то ли они сами были порождением каких-то причудливых мыслей или просто прихоти, этого я никак не мог понять. Вероятно, вы думаете, что чувство, которое я неизменно испытывал к нему, можно выразить одним словом «восхищение». Да, да, да, я восхищался. И вместе с тем должен сознаться, иногда мой знаменитый друг раздражал меня. Меня раздражал, например, его нравоучительный, не допускающий возражений тон, и даже, вынужден это сказать, некоторое тщеславие, которое мой друг умело скрывал от посторонних. Так однажды, в тот далекий зимний день, с которого я и начну свой рассказ, мы сидели у камина в его уютной квартире на Бейкер-стрит. Кстати, мой дорогой Уотсон, по поводу вашей повести, которую вы опубликовали под таким интригующим названием «Этюд в багровых тонах». Так вот, не могу вас поздравить с успехом. То есть как? А так, расследование преступления – точная наука. По крайней мере, должно ею быть. И описывать этот вид деятельности надо в строгой, бесстрастной манере. А у вас там сантименты. Передайте мне, пожалуйста, спички. Пожалуйста. Пойдем. Да, сантименты. Там... Это все равно, что в рассуждение о пятом постулате Эвклида включить пикантную любовную историю. Позвольте, но там действительно была романтическая история. Вы меня удивляете, Холмс. Я просто строго придерживался фактов. А кое о чем можно было и умолчать. Или хотя бы соблюдать меру. Единственное, что заслуживает внимания в этом деле, это метод, который привел к успешному раскрытию дела. Ах, метод. Но не могу же я в угоду вашему бесценному методу нарушать художественную ткань моих произведений. Я не хотел вас обидеть. Но ведь именно благодаря этому методу и появилась моя уникальная профессия. Точнее, я сам создал ее. Согласитесь, что второго Шерлока Холмса нет на свете. А единственный на весь мир частный детектив. Единственный частный детектив-консультант. Последняя высшая инстанция. Когда Грегсон, Лейстрейд и прочие умники из Скотланд-Ярда в тупике, а это их нормальное состояние, они приходят ко мне. Извините меня, Холмс, но мне хотелось бы подвергнуть ваш метод небольшому испытанию. Я буду очень рад. Дайте мне любую задачу, пожалуйста. А вот, у меня есть часы. Они попали ко мне недавно. Будьте так добры, скажите, пожалуйста, каковы были привычки и характер их последнего хозяина? Вот эти часы. Лупу дайте мне, пожалуйста. Вот, вот, прошу. Благодарю. Так. Так. Нет, почти ничего нельзя сказать. Часы недавно побывали в ремонте, их тщательно почистили. Так что я лишен возможности утверждать что-нибудь наверняка. Так я и думал. Но кое-что, Уотсон, я в них все-таки увидел. Если я ошибусь, поправьте меня, пожалуйста. Часы принадлежали вашему старшему брату, а он унаследовал их от отца. Ну, на эту мысль вас навели буквы, выгравированные на крышке. А что еще вы увидели в этих часах? Ваш брат был человек очень беспорядочный, легкомысленный и неаккуратный. Он унаследовал приличное состояние. Перед ним было будущее, но он все промотал, жил в бедности, хотя порой ему и улыбалась фортуна. В конце концов, он спился и умер. Вот и все, что удалось мне извлечь из часов. Это, знаете ли, Холмс, в высшей степени некрасиво с вашей стороны. Вы каким-то образом проведали о судьбе моего несчастного брата, а теперь делаете вид, что вам это стало известно каким-то чудом только сейчас. Это жестоко, и уж если на то пошло, отдает шарлатанство. Мой дорогой Уотсон, простите меня, ради бога, я, решая задачу, забыл, что она близко касается вас. Забыл. И не подумал, что упоминание о вашем брате будет тяжело для вас. Простите меня. Но я уверяю вас, я ничего не знал о существовании вашего брата до той минуты, пока не увидел часы. Тогда объясните мне, как вы все это узнали? Ваш рассказ о моем брате соответствует действительности до мельчайших подробностей. Ведь это не просто догадка. Разумеется, нет. Я никогда не гадаю. Очень дурная привычка гадать. Действует гибельно на способность логически мыслить. Я осмысливаю мелкие факты, которые другие не замечают. Вот, например, футляр часов. Видите, в двух местах он помят и чем-то сильно поцарапан. Очевидно, ключом или монетами, которые ваш брат носил в одном кармане с часами. Ну, ясно, что человек, обращающийся с часами, стоящими 50 гиней, таким беспардонным образом, аккуратностью не отличается. Нетрудно также сообразить, что если человек получил по наследству такие дорогие часы, то и само наследство было немаленькое. Правда? Удивительно. Ну, а остальное? Вот. На внутренней стороне крышки... Взгляните-ка. Да. Я разглядел при помощи лупы не менее 4 номеров квитанции английского ломбарда. Вывод. Ваш брат часто оказывался на мели. Да, да, да. Дальше. Посмотрите, сколько царапин на нижней крышке. Видите? Это следы ключа, которым не сразу попадают в отверстие. У человека, не пьющего, таких царапин на часах не бывает. У пьяниц они всегда. Вон сколько отметин оставила нетвердая рука вашего брата. Как видите, в том, что я вам сказал, нет никакого чуда. Да, я сожалею, что был несправедлив к вам, Холмс. А есть ли у вас сейчас на руках какое-нибудь интересное дело? Интересное дело? Вот, посмотрите-ка, вот это письмо. Получено с последней почты. Читайте вслух. Сегодня вечером без четверти 8 к вам зайдет господин, который желает посоветоваться по очень важному делу. Услуги, которые вы оказали недавно одной из королевских фамилий Европы, доказывают, что вам можно доверять дела чрезвычайной важности. Такой отзыв о вас мы отовсюду получили. Будьте дома в этот час и не считайте оскорблением, если посетитель будет в маске. Без даты, без подписи, без адреса. Угу. В самом деле загадочно. Что бы это все могло значить? Ну, видите, у меня пока нет никаких данных. Теоретизировать, не имея данных, значит совершать грубейшую ошибку. Но о самой записке я кое-что могу сказать. Впрочем, а что вы думаете о ней? Я? Ну? Ну, что ж, я постараюсь применить ваш метод. Давайте, ну. Ну, во-первых, человек, который писал это, по-видимому, располагает средствами. Так. Такая бумага стоит не меньше полкроны за пачку. Она необычайно крепкая и плотная. Так, необычайно – самое подходящее слово. Продолжайте, доктор. Во-вторых, это... Ну? Это значит не английская бумага. Превосходно. Вы делаете успехи, Уотсон. Бумага изготовлена в Богемии, о чем свидетельствуют водяные знаки. Ну, а в-третьих? Ну, совершенно верно. Записку писал немец. Да? Именно. Вот, заметьте-ка, мой друг. Характерное построение фразы. Такой отзыв о вас мы отовсюду получили. Так обращаться с глаголами может только немец. Следовательно, остается только узнать, что нужно этому немцу, который пишет на богемской бумаге и предпочитает явиться в маске. А, вот он сам, если не ошибаюсь. Ага, изящная маленькая карета и пара рысаков по 150 гиней. Может быть, мне лучше уйти, Холмс? Нет, нет. Оставайтесь, доктор. Что я стану делать без моего биографа? Войдите. Вы получили мою записку? Я сообщал, что приеду к вам. Садитесь, пожалуйста. С кем имею честь говорить? Можете называть меня графом фон Крам, богемским дворянином. Мое дело столь чрезвычайной важности, что я предпочел бы беседовать с вами наедине. Пожалуй, мне лучше быть тихо. Нет, нет, сидите, доктор, сидите. Это мой друг и коллега, доктор Уотсон. Мы выслушаем вас оба. Полагаю, что этот джентльмен ваш друг, человек чести, достойный полного доверия. Да, в присутствии этого джентльмена вы можете говорить все, что сказали бы мне с глазу на глаз. Хорошо. Но я должен взять с вас обоих слово, что дело, о котором я сейчас расскажу, останется в тайне 2 года. Даю слово. И я тоже. Простите, что я в маске, а августейшее лицо, на службе у которого я состою, пожелало, чтобы его доверенный остался неизвестным. Это я заметил. Обстоятельства весьма щекотливы, и необходимо принять все меры, чтобы предотвратить скандал, который может скомпрометировать одну из царствующих династий Европы. Короче, дело связано с домом Орнштейнов, наследных королей Богемии. Если бы, Ваше Величество, соблаговолили скорее изложить дело, мне было бы легче дать вам совет. Что? Да, вы правы. Я король. Зачем скрывать? Действительно, зачем? Ваше Величество, еще не начали говорить. Как я уже знал, что передо мной король Богемии. Вы понимаете, что я не привык лично заниматься такими делами. Однако вопрос настолько щекотлив, что я не мог доверить его никому. Я приехал инкогнито, специально за тем, чтобы посоветоваться с вами. Прошу вас. Факты вкратце таковы. 5 лет назад, после продолжительного пребывания в Варшаве, я познакомился с известной артисткой Ирен Адлер. Это имя вам знакомо? и Ренадер. Будьте любезны, доктор, дайте-ка мою картотеку. Прошу вас, Холмс. Спасибо. И Ренадер, сейчас посмотрим. Так. Родилась в Нью-Джерси. Сопрано. Ла Скала. Так, так. Примадонна императорской оперы в Варшаве. Так. Проживает в Лондоне. Совершенно верно. Так. Вы, очевидно, переписывались с этой молодой особой и желали бы теперь получить обратно письма, которые могут вас скомпрометировать, так? Совершенно верно. Но каким образом вы... Вы тайно обвенчались с ней? Нет. Оставили какие-нибудь документы или свидетельства? Ничего. В таком случае я не понимаю, Ваше Величество. Если эта женщина захочет воспользоваться письмами для каких-нибудь целей, то как она докажет их подлинность? Но мой почерк... Почерк легко подделать. А почтовая бумага с моим именем? Украдена. Моя фотография? Куплена. Но мы сфотографированы вместе. О, вот это действительно плохо. Ваше Величество допустили большую оплошность. Я был без ума от нее. Я был совсем молод. Угу. А вы не пробовали купить фотографию? Она не желает ее продавать. Я пробовал ее выкрасть. Дважды нанимал взломщиков. И они перерыли у нее весь дом. Когда она путешествовала, мы обыскали ее багаж. Дважды пытались заманить в ловушку. Никаких результатов. Никаких следов фотографии? Абсолютно никаких. Любопытная задачка. Но для меня это очень серьезно. Еще бы. А для чего ей нужна фотография? Чтобы погубить меня. Каким образом? Я собираюсь жениться. Об этом я слышал. На Клотильде Лотман фон Саксе-Меннинген, второй дочери скандинавского короля. Быть может, вам известно, что это семья строгих правил. Малейшая тень сомнений относительно моего прошлого повела бы к разрыву. А Ирен Адлер? Она грозится послать им фотографию. Mm-hmm. И она непременно это сделает. У нее железный характер. Да-да, она ни перед чем не остановится. Лишь бы не дать мне жениться на другой. Вы уверены, что она еще не отослала эту фотографию? Уверен. Почему? Она сказала, что пошлет фотографию в тот день, когда будет объявлено о помолвке. А это намечено на ближайший понедельник. У нас впереди целых 3 дня. Вам повезло. Вы, конечно, останетесь пока в Лондоне. Конечно. Меня можно найти в гостинице Лэнгхэм. Я дам вам знать, как подвигается дело. Я очень прошу вас, я так волнуюсь. А как насчет денег? О, тратьте, сколько сочтете нужным. Я готов отдать за эту фотографию любую провинцию моего королевства. Очень жаль. А на текущие расходы? Здесь 300 фунтов золотом и 700 ассигнациями. Очень хорошо. Минутку, Ваше Величество. Вот вам расписка. Адрес, мадемуазель? Брайни Лодж, Серпентайн Авеню. Так. Еще один вопрос. Фотография была кабинетного формата? Да. Ну, теперь доброй ночи, Ваше Величество. Я надеюсь, что вы скоро услышите хорошие вести. Доброй ночи. До свидания. До свидания. Уотсон, если вы будете любезны зайти завтра в 3 часа, я охотно побеседую с вами об этом деле. Так, до завтра, Холмс. До завтра. день, миссис Тарнер. Добрый день, доктор Уотсон. Проходите, пожалуйста. Благодарю, благодарю. Мистер Холмс дома? Нет, еще. Он вышел из дома в начале 9-го, обещал быть к 3-м. Я его подожду. Пожалуйста. Клянусь честью, я не уйду, пока не узнаю, чем закончится это дело. Кто бы это мог быть? Я открою, миссис Тернер. Чем могу вам служить, папаша? Мистер Шерлок Холмс. Дома? Нет, но я его заменяю. Вы, вероятно, кучер? Кучер, да. Только я сейчас без работы. Ой, значит, нет, Холмс-то. Вы можете рассказать мне все, что хотели рассказать ему. А я хочу видеть самого Холмса. Но я же вам говорю, что я его заменяю. По какому делу вы пришли? Чего? По делу Ирен Адлер. Что? Вы знаете Ирен Адлер? Знаю, я все знаю. Расскажите мне, это все равно, что рассказать Холмс. Нет, я должен рассказать только ему самому. Ну тогда подождите его. Поймите, это чрезвычайно важно. Не хочу ждать, и все. Не хочу ждать, понятно? Не хочу терять даром время. Ни ради кого. Если мистера Холмса нету, пусть себе все узнает сам. Вам я ничего не скажу. Боль мне ваша физиономия не нравится. Подожди, приятель, подожди. У тебя есть важные сведения, и ты не уйдешь отсюда. Нет, уйду. Нет, не уйдешь. Не уйдешь. А я говорю, не уйдешь. Вот, посиди-ка в этом кресле. Придется вам, хотите или нет, а подождать мистера Холмса. Хорошее обращение с гостем. Я пришел сюда, чтобы поговорить с мистером Холмсом. А вы набросились на меня, хотя я вас знать не знаю. Хорошенькое обращение с человеком. Ну, вам не сделают ничего плохого. Холмс очень скоро вернется. Могли бы предложить сигару и мне. Холмс, вы здесь? Как видите. А где же старик? А вот он. Весь бакенбарды, парик, брови. Я знал, что мой маскарад удачен, но не предполагал, что он выдержит такое испытание. Уотсон, сигары не надо, а вот спички. Я вас... Прошу вас. Пойдем. Я трубочку. Это изумительно. Из вас вышел бы отличный актер. То есть просто великолепнейший актер. Вы кашляете точь-в-точь, как постоялец работного дома. Видите ли, я... Работал в этом маскарадном костюме весь день. Ну и потеха. Я помог конюхам почистить лошадей и получил за это 2 пенса, стакан портера пополам с элем, 2 щепотки табаку и вдоволь сведений о мисс Адлер и некоторых других лицах. Так. Знаете, отцом, удивительно, какая-то связь существует, своего рода братство между всеми, кто имеет дело с лошадьми. Станьте конюхом или грумом, и вы узнаете все, что вам надо. Что же вы узнали об Ирен Адлер? Так вот, живет она тихо, в изящной 2-этажной вилле, выступает в концертах, ежедневно в 5 часов дня выезжает на прогулку и ровно в 7 возвращается домой. Дом ее стоит на безлюдной улице, позади него сад. В правой части дома большая гостиная с высокими окнами, а на окнах нелепые наши задвижки, которые откроет любой ребенок. Ну, а что вы можете сказать о хозяйке? О, это очаровательная особа, Уотсон. Любой мужчина способен отдать за нее жизнь. О, даже вы, Холмс? Да не говорите глупости, я просто констатирую факт. Вы говорили с ней? Не только говорил, но и принял участие в бракосочетании девицы Ирен Адлер с Готфри Нортоном, холостяком. То есть как? Я стоял в компании кучеров и конюхов возле ее дома. И вдруг из него вышли, а лучше сказать, выбежали Ирен Адлер и адвокат Нортон, довольно интересный мужчина с орлиным носом и усами. Подавайте, Джон. Слушаюсь, сэр. Да. Прошу вас, Ирен. Церковь Святой Моники. Гоните, что есть духу, Джон. Слушаюсь, мисс. Полдней, если довезете за 20 минут. Есть! Ну, взяли! Эй, кэбмен! Чего тебе? Церковь Святой Моники. А деньги у тебя, любезные, вот, есть? Вот эти полсоверена будут ваши, если довезете за 20 минут. Слушаюсь. Неужели нельзя без свидетеля? Увы, у вас не выполнены формальности. Поймите, мы не можем откладывать. Нас преследуют. Доминус вобискум. Ищите свидетеля. Хорошо, я найду его на улице. Торопитесь, через 5 минут я должен уехать. Вот свидетель, слава богу. Вас-то нам и нужно, любезный. Что? Идемте. В чем дело? Ради бога, идемте же. Я вас очень прошу. Понимаете, иначе все будет незаконно. Незаконно? Нет. Не в моих привычках нарушать закон. Нет, вы просто будете нашим свидетелем. А-а-а. Вот за хлопоты... Вот, суверен. Идемте же. За суверен могу. Вон, пожалуйста. Вот этот суверен, Уотсон. Я собираюсь носить эту монету на цепочке часов в память об этом событии. Но дело приняло неожиданный оборот. Что же дальше? Я тоже испугался, что мои планы могут сорваться. Было похоже, что молодожены собираются немедленно уехать. К счастью, после церемонии они разъехались в разные стороны, а я вернулся, чтобы заняться своим делом. В чем же она заключается? Уотсон, я не успел поесть, и мне нужно подготовиться к новой роли в сцене, которую нам с вами предстоит сыграть. Я могу рассчитывать на вас, доктор? Так разумеется. Отлично. Да, мистер Холмс. Миссис Тернер, принесите нам, пожалуйста, немного мяса и пива. Хорошо, сэр. А за столом мы обсудим план действий. Сейчас я вас покину только на несколько минут снять весь этот маскарад. Пожалуйста, доктор. Спасибо, миссис Тернер. Отличное пиво, миссис Тернер. Очень рада. Приятного аппетита, сын мой. Что? Это вы, Холмс? Знаете, я поражен. Вы не просто переоделись в священника. Изменилось лицо, манеры, выражение глаз. Да, когда вы стали криминалистом, сцена потеряла прекрасного актера. Давайте подкрепимся, доктор. Вы не будете возражать, сын мой, если нам придется... Приступить закон? Ни в малейшей степени. И вас не пугает возможность ареста? Ради вашего дела я готов и на это. Великолепно. Я был уверен, что на вас можно положиться. Но что вы задумали? Мисс Ирен, вернее, миссис Нортон, возвратится домой в 7 часов вечера. Так. К тому времени мы должны быть на месте, чтобы встретить ее возле дома. И что дальше? Остальное предоставьте мне. Я настаиваю только на одном. Что бы ни случилось, не вмешивайтесь. Понимаете? Я должен сделать вид, будто я посторонний. Вот именно. Вероятно, возникнет какая-нибудь неприятность. Не вмешивайтесь. Кончится тем, что меня проводят в дом. Вот тут вы подойдите к окну. Хорошо. Когда оно откроется, вы бросите в окно то, что я вам сейчас дам. И начнете кричать «Пожар!». Вы меня поняли? Вполне. Вот эта штука. Держите. Обыкновенная дымовая шашка, снабженная с обоих концов капсулями для самовоспламенения. Тут нет ничего опасного. Итак, вы закричите «Пожар!» и уйдете. А я догоню вас через несколько минут. Можете на меня положиться. Отлично. Нам, пожалуй, пора.